23 августа, 06:29. Нелл сидела, озаренная голубоватым светом, исходившим от экрана телевизора, и держала в руке странный цветок. Посередине выпуклого экрана мерцало изображение ее матери, одетой в брючный костюм цвета хаки и тропический шлем. Это была мультипликационная заставка субботней программы, выполненная в казавшихся теперь тусклыми цветах 70-х годов. Сразу было понятно, что шоу малобюджетное. За спиной ее матери покачивалась листва мультипликационных джунглей, торчали древесные шипы, топорщилась звериная шерсть, горели глаза. Все это пульсировало, дышало, сливалось в бегущий поток анатомии. Картинка превращалась в гигантский лик, и почему-то становилось понятно, что он с самого начала был на экране. Мать продолжала махать рукой, а позади нее лик джунглей раскрывал пасть, похожую на полуночное небо. Так было всегда. Нелл беззвучно вскрикнула. Этот сон всегда был беззвучным. Слышно было только, как стучат по стеклу ее ногти. Мать всегда протягивала ей руки, а она никогда не могла прикоснуться к ней, дотянуться до нее через стеклянный экран. Но вдруг Нелл догадалась, как можно проникнуть сквозь него. Нелл замахнулась цветком, как топором, и чудовище в ярости взревело. Потом его рев стал утихать и, наконец, сменился пиканьем электронного будильника. Нелл резко проснулась. Сразу отключить сигнал будильника ей не удалось, и она жутко разозлилась на то, что он так сложно устроен. Она приподнялась на локте. Небо за иллюминаторами посветлело. Нелл прищурилась. Ее шея и грудь взмокли от пота. «Ну вот», — подумала она, вспоминая сон, — «меня снова навестило чудовище». Этот сон ей не снился уже много лет, но опять вызвал у нее дикий, сковывающий по рукам и ногам страх, который она испытала, когда ей было 10 лет, а тогда кошмар посещал ее каждую ночь. Сегодня на острове Хендерс она разыщет новый цветок и назовет его в честь своей мамы и, наконец, упокоит ее с миром. Это будет сугубо личный ритуал и в такой дали от дома. А еще этим цветком она убьет чудовище, убьет тем, что подарит ему новое, красивое лицо. 12:01. На горизонте возникла полоса мерцающего света, а потом из моря поднялись скалы, увенчанные слоем белого птичьего помета, из-за чего они походили на снеговые шапки гор. Нелл и другие члены команды собрались на верхней палубе и смотрели на остров. — Ну и стена! — воскликнул Данте де Сантос, помощник Кока. Мускулистый, 23-летний парень, загорелые руки которого покрывали татуировки в стиле маори. Черные, как смоль, волосы Данте были зачесаны назад, открывая дерзкое лицо и опаловые тигриные глаза. Нелл вспомнила, что Данте — скалолаз-любитель. Ему не терпелось воспользоваться своим специальным оснащением. «Я без труда заберусь на эти скалы, если только мы найдем место для высадки, ребята!» — хвастливо объявил Данте. «Ты уж не забудь напомнить обо мне капитану Нелл, если возникнут проблемы с тем, чтобы сойти на берег, ладно?» «Хорошо, Данте!» — с улыбкой проговорила Нелл. Нелл смотрела на широкую стену скал острова Хендерс, вздымающихся выше 2 статуй свободы, поставленных друг на друга. Остров казался таким одиноким здесь, посреди открытого океана. Нелл вдруг стала не по себе от осознания того, в какой дали они находятся от остального мира. 17:48. Рев лодочных моторов эхом отразился от скал. Четыре зодиака помчались к маленькому серповидному пляжу. На самой большой лодке стояло два мощных подвесных мотора «Эвенрут». Этой лодкой управлял Джесси. Пассажиры опасались за свою жизнь. Надувная лодка подпрыгивала на пенных буранах. Нелл и Глин вцепились в бортовой леер. Всякий раз, когда зодиак одолевал очередную волну, моторы свирепо выли. Скалы, окружающие крошечный заливчик, вздымались отвесно на 700 футов. Они были покрыты выцвевшими разноцветными полосами, напоминавшими потеки краски на ведре маляра. Посередине скальной стены чернела глубокая трещина. За многие годы из нее на берег нападало много камней. Судя по ярко-красной и зеленоватой окраске скопившегося на берегу щебня, расщелина образовалась относительно недавно. Корпус 30-футового парусника, вынесенный на каменистый берег и лежащий на боку, напоминал раздутую тушу кита. «Похоже, трещина в скалах. Не такая уж древняя!» — прокричал Глин. Нелл кивнула и усмехнулась. «Через нее мы, по идее, могли бы проникнуть вглубь острова!» Трезубец покачивался на волнах в небольшой бухточке. Корабль стоял на якоре, который удалось зацепить за один из немногих подводных уступов, обнаруженных с помощью сонара. Трезубец обошел остров почти по кругу, прежде чем удалось отыскать эту бухту. По идее, они в противоположном направлении нашли бы ее через несколько минут. Теперь настало время для подготовки к съемке. Персик, сидевший в студии, включил камеры и начал обратный отсчет до момента связи со спутником. Трое операторов, разместившихся на плотах с моторами, слышали голос Персика через наушники. Они взяли с собой водонепроницаемые видеокамеры и ранцы-передатчики с тысячеметровым диапазоном. Синтия стояла на корме трезубца и давала команды бригаде операторов. «Окей! Все-таки у этого треклятого острова есть кусочек берега. Мы выходим в эфир в 5:49, Фред. У нас все готово. Персик, скажи мне, что у тебя все в порядке со связью». 2:10, я на связи. Мы в прямом эфире», — отозвался Персик и первым делом дал в эфир изображение с камеры Zero. Синтия сбежала по лестнице в студию, расположенную внутри правого понтона. «Глин! Глин! Ты меня слышишь, Глин?» 17:49. К правому уху Глина был прикреплен радионаушник. Он сидел на носу зодиака и сжимал в руке флаг морской жизни. На британском биологе была оранжевая футболка морской жизни, шорты и кроссовки Nike. Чего-чего, а уж кроссовок от него Нелл никак не ожидала. «Да, Синтия», — ответил Глин, — «я тебя слышу». Нелл услышала из наушника Глина громкий голос Синтии. «Водрузи флаг на берегу!» Нелл взволнованно улыбнулась, крепче сжала в руке леер и обвела взглядом скалы. Адреналин бушевал в ее крови. Ей хотелось спрыгнуть с лодки и полететь к берегу. 17:50. Синтия вбежала в студию. На мониторы над головой Персика передавалось изображение с трех камер. Операторы приближались к берегу. Первым подплыл маленький зодиак. Зеро и Капипода спрыгнули на мелководье. Пес взволнованно залаял и побежал вперед. Зеро отошел в сторону, чтобы снять на камеру прибытие двух остальных лодок. Другие члены команды наблюдали за высадкой с берега трезубца. Энди в полосатой пижаме подбежал к фальшборту. «Не могу поверить, что меня не разбудили!» — — завопил он. — Нет, это же надо! Дают мне ночную вахту, а потом не будет! Проклятье, как же мне надоело, что надо мной все время издеваются! Энди обернулся и увидел, что бортовая камера направлена на него. Неподалеку стояли несколько моряков. Они, естественно, смеялись. — Да пошли вы! — взвизгнул Энди. — Объявляю этот остров собственностью Трезубца! — прокричал с берега Глин. Фанаты шоу в своих гостиных и спальнях по всему миру возликовали. Глин мгновенно стал звездой. Главные телевизионные боссы улыбнулись и впервые за месяц облегченно вздохнули, глядя на экраны. Синтия заметила, как восхищенно Дона взглянула на Глина, а Нелл, неприязненно прищурившись, зыркнула на Дону. Миллионы зрителей выдохнули. У-у-у! Синтия подмигнула Персику. «Сюжетик!» — кивнул он. «Драма, босс!» 17:51. «Хорошо, давайте осмотрим парусник!» — крикнул Глин. Участники высадки начали взбираться вверх по груди камней. Зеро и остальные операторы пользовались для съемки беспроводными телекамерами Voyager Light с ранцами-передатчиками, транслировавшими сигнал на борт Трезубца. Персик передавал сигнал с передатчиков на спутники. Со спутников сигнал попадал на ретрансляторные станции сотен кабельных телесетей, а с них — на сотни миллионов телеэкранов. Отряд под командованием Глина приблизился к изрядно потрепанному корпусу парусника, покрытому толстым слоем раковин морских желудей. На трансе виднелось название, написанное выцвевшей зеленой краской — Бальбоа Бильбо. «Это наша малышка!» — прокричал Джесси и хлопнул ладонью по корме парусника. Окружив корпус судна, участники высадки увидели верхнюю палубу, наклоненную под углом в 45 градусов. Мачта отсутствовала. Весь такелаж явно снесло за борт. Видимо, яхта долго дрейфовала по морю, а уж потом ее выбросило на берег. «Давайте все хорошенько осмотрим», — сказал Глин в микрофон, затем произнес несколько слов от себя и посмотрел на Зеро. Тот отмахнулся. На палубу взобрался Джесси. Глин повернулся и полез следом за ним. Зеро не отставал. Джесси пробрался в салон яхты. Все стекла в дверях и окнах были разбиты. Внутри салона словно бы кто-то похозяйничал. Пропали дверцы со шкафчиков вместе с петлями. На кресле яхтсмена Джесси увидел радиомаяк и схватил его. «Ну вот, СБРМ, все точно, и до сих пор в положении включено!» Он направил антенну, прикрепленную к желто-красному цилиндру, как пистолет на Глина, и расхохотался. «Что это значит?» — возмутился Глин и взглянул в объектив камеры. Зеро быстро убрал его из кадра. Джесси обвел взглядом раскуроченный салон. «Но должен же был кто-то включить этот маяк, профессор!» Вдалеке отчаянно залаял капипода. «Может быть, птица залетела в окно и клюнула маячок?» — предположил Глин и указал на разбитое окно. «Тут ведь нет стекла, видишь?» Джесси посмотрел прямо в объектив и покачал головой. «Нужно, чтобы три птицы работали слаженной командой, чтобы им удалось включить СБРМ, умник!» Джесси повертел пальцем у виска. «О!» — Глин кивнул. «Ну да, верно!» Нелл стояла на камнях выше полуразрушенной яхты. Придерживая рукой козырек бейсболки, она осматривала основание скалы. Ее внимание привлек лиловый отросток растительности левее расщелины. Она не отрывала глаз от этого яркого пятна. Все остальное для нее перестало существовать. — Эй, а где капипода? — прокричала Дона. Операторы передали круговой обзор берега. Отчаянный лай внезапно утих. Бультерьер исчез. Нейл в припрыжку сбежала с горы камней, добралась до узкой полоски красноватого песка и помчалась к скале. Послеполуденное солнце освещало отвесную каменную стену и ярко-лиловые растения у ее подножия. Нейл заметила на песке золотые блески. «Пирит?» — подумала она. «Видимо, в скальной породе много сульфата железа». Она радовалась тому, что ни один из операторов не увязался за ней. Голоса участников высадки слышались все тише. Возбуждение гнало Нелл все дальше. Наконец, она опустилась на колени на песок рядом с островком лиловой растительности у основания скал и затаила дыхание. Растение немного напоминало толстянку, но, в отличие от нее, не ветвилось, и цвет листьев был ярко-сиреневым. Нелл обратила внимание на то, что стебли имеют лилово-синеватую окраску, а ворсистые кончики листьев, похожих на лепестки артишока, тускло-зеленые. Растение походило и на толстые ростки спаржи, но семейство, которому оно принадлежало, Нелл определить не смогла. Не только семейство, но и род, и вид. Она попыталась успокоиться, прокручивая в уме классификацию растений. Она старалась убедить себя в том, что ошибается, что от волнения просто не видит чего-то очевидного. Нелл протянула руку к самому крупному растению и оторвала от него листок. Он сразу же сморщился и выделил едкий синеватый сок и обжег пальцы. Испугавшись, она одернула руку и вытерла пальцы о белую рубашку. Затем открыла бутылочку «Эвиан» и тщательно промыла водой и руку, и рубашку. К ее изумлению, растение при прикосновении к нему реагировало на манер Нептунуса, прижало похожие на листья выросты к стеблю. Затем оно начало опускаться в землю, для чего, по идее, требовались внутренние мышцы, отсутствующие у растений. Нелл была так ошеломлена, что собралась было позвать своих спутников, когда вдруг заметила, что у самого подножья скалы движутся цепочкой какие-то существа, похожие на белых муравьев. Она наклонилась ниже и стала наблюдать, как крупные насекомые равномерно ползут по песчаной бороздке к пустому панцирю краба. Они передвигались намного быстрее любых насекомых, каких когда-либо видела Нелл.